Глава 7. Варя. Под моей кожей кипящая лава, но меня все равно трясет. Я знаю, что это стыд и злость на саму себя. На Лёху и на ту блондинку с высоким хвостом тоже. От этого становится еще хуже, потому что чувствовать то, что я почувствовала, увидев их вместе, нельзя. Кто она? Ляля? Что за имя такое идиотское? Что он в ней нашел? Отворачиваюсь к окну, незаметно касаясь щек ледяными ладонями. Они как раскаленная сковородка. Обиделась на меня за прошлый раз? Нет, с чего бы? Буркую, раздражаясь, что обиду в голове скрыть не получается. Ты сказал, что устал, я тебе не навязывалась. Обиделась. Черт, обиделась, да. Обиделась и испугалась, ясно? Кричу мысленно, а вслух отвечаю. Я думала, у нас что-то вроде дружбы. Не знала, что так сильно напрягаю тебя. Я не хотела. Забей, не напрягаешь. Смотрю в лобовое стекло прямо перед собой, а потом скашиваю взгляд на его руку на рычаге коробки передач. Костяшки в кровь. В душе все переворачивается и поднимается к горлу плотным комком. «Как твой бой?» — спрашиваю негромко. «Нормально». Мои злость и раздражение выходят на новый виток. Он говорит таким тоном, будто я спросила, как он сходил в магазин за молоком. «Нормально? Лёш, у тебя переносица пластырем заклеена, ссадина на подбородке и разбита губа. Переживаешь за меня, что ли?» Глядя на его профиль, дышу взволнованно и очень часто. В груди штормит, в голове воронка из разных самых противоречивых мыслей. Меня бросает в холод, когда представляю, как в лицо Денишко летит чей-то кулак. Меня подташнивает от того, насколько ему должно быть больно в момент удара. И мне не хватает воздуха, когда вспоминаю висящую на его шее девицу. Последнюю мысль забиваю в самый дальний угол сознания. Она рождает во мне нечто страшное, неправильное, грязное. Скользнув рукой по ткани пальто, трогаю воротник платья и растираю шею. Переживаю, не выношу жестокость. Откинувшись на спинку сиденья, сдержанно вздыхает, молчит. И мне бы тоже помолчать, но я так, как он, не умею. Лёш, я тебе вечер испортила. Я не хотела. Говорю совершенно искренне, решительно блокируя все запретные чувства. Это мой эгоизм. Моя дурацкая привычка думать, что он только мой. Господи, да с чего мой-то? Перед мысленным взором снова та девчонка в черном топе без лямок. «Не испортила. Тебя увезу и вернусь». «К ней?» — вырывается у меня. Лёха бросает на меня странный взгляд. Потом возвращает его к дороге и касается кончиком языка ранки на губе. «Тебя задевает это, Варя?» «Нет», — восклицаю истерично. «Почему меня должно это задевать? Просто... что тогда?» «Просто я думала, у тебя нет девушки?» «Есть». «Есть?» «Бред какой-то». «Да не верю я. Я бы знала. Я же все о нем знаю». «Что тебя удивляет?» спрашивает ровно. Перевернутый экраном вниз телефон, то и дело вибрирует короткими сигналами. Я уверена, что это она, его девушка. «Это та? Из клуба?» «Да, она». «У вас отношения?» — спрашиваю со смешком. «Что-то не похоже. Как ее зовут?» «Лиля». «Ляля?» — уточняю я. «Да, все называют ее Лялей». «Кто она такая? Где ты с ней познакомился?» «Мне бы заткнуться, но уже поздно. Несет так, что не остановить. Наверняка со стороны выглядит некрасиво, но я буду разбираться с этим позже. Сейчас я хочу услышать, что у Лёшки с этой Лялей нет ничего серьезного. «Что за допрос, Варь? Осади коней». «Мне просто интересно, Я была уверена, что знаю про тебя все. «С какого ты должна знать обо мне все? Усмехается, кольнув меня взглядом. «Я что, блядь, отчитываться обязан?» «Нет», — вспыхиваю. «Нет, не должен, просто...» «Что просто?» «Просто успокой меня, пожалуйста!» «Занимайся своей личной жизнью, ясно?» — проговаривает негромко. «И не забивай себе голову моей, она тебя не касается». «Ясно», — шепчу, замолкая. Обидно и стыдно до горящих кончиков ушей. Никакого самоконтроля. Доезжаем до моего дома в тишине. Сообщения на телефон Лёхи приходят реже. Похоже, его подружка начинает выдыхаться. Я бы на ее месте уже умерла. Остановившись напротив подъезда, он поворачивается ко мне. Я тоже. В носу противно щиплет. Прости, Лёш. За что? За то, что вспылила. Вздыхаю глубоко и продолжаю. И за то, что тебе пришлось оставить свою девушку из-за меня. Покоя тебе моя девушка не дает. Нет, я на самом деле переживала, что мы поругались в прошлый раз. Бормочу торопливо. Потом этот твой бой. Я волнуюсь за тебя. Сейчас еще свидание испортила. Не о том думаешь. Знаю, к чему он ведет. Но говорить о себе и своей свадьбе сейчас не хочу. Это разом перекроет и обесценит все, из-за чего меня сейчас колотит. Ты выиграл бой, да? Да. Больно. Моя рука самопроизвольно взлетает к лицу Денишко, но, опомнившись в последний момент, я ее отдергиваю. Серые глаза Лёши тут же темнеют. Он смотрит на мою зажатую в кулак ладонь несколько мгновений, а потом вдруг обхватывает мое запястье, тянет к себе и прижимает руку к своей щеке. Я цепенею, часто-часто моргаю и, зажмурившись, раскрываю ладонь. По предплечью до самых ключиц бегут электрические заряды, жгут кожу, пронзают насквозь острыми иглами. «Теперь нет», — отвечает тихо. «Лёш, прошу, сама не зная о чем. Нельзя так. Неправильно. Нужно бежать, а сил сделать этого нет». «Любишь своего жениха?» «Да», — киваю я. Предчувствие катастрофы взрывается в моей голове сиреной и полностью парализует, когда я чувствую прикосновение его губ к своим, сразу жадных и нетерпеливых. Я настолько ошарашена, что даже не думаю оказать сопротивление. Позволяю ему абсолютно все: смять губы и протолкнуть язык в мой рот. Разрешаю ему сплестись с моим и отвечать себе тоже разрешаю. Липкий ужас уже добирается до сознания, но я выпиваю наш поцелуй до капли. Смотрю в серую пустоту, когда Лёха отстраняется. «Варя». Зрение возвращается и фокусируется на его разбитой нижней губе, мокрой от моей слюны. «Варя, слышишь меня?» Легонько трясет за плечи. «Да». «Ни хрена ты его не любишь, поняла?» Я как в ледяную прорубь проваливаюсь. Яростно тру губы и хватаю свою сумку. «Люблю, люблю! Это ты виноват!» Открываю дверь. Выскакиваю из машины и слышу брошенное вдогонку. «Фамилию ты его любишь. И статус».